На следующее утро после завтрака миссис Пирс, старшая смотрительница, остановила меня на выходе из столовой со словами, которые я меньше всего хотела услышать. «Доктор Стрейкер желает побеседовать со мной в моей комнате». Несколько мучительно долгих минут я просидела там в ожидании, рисуя в воображении все более и более ужасные последствия предстоящего разговора. Ко времени, когда доктор Стрейкер возник в дверях, я уже приготовилась к тому, что сейчас меня закуют в цепи и отволокут в самую дальнюю, самую темную камеру в клинике. Но он просто пощупал мой пульс и, кажется, не заметил моего волнения. Да, порасспрашивал по заведенному обычаю. Вспомнила ли я еще что-нибудь? И я посчитала благоразумным на все вопросы ответить отрицательно. Я поблагодарила доктора Стрейкера за то, что он перевел меня в отделение для добровольных пациентов, и сказала, что чувствую себя значительно лучше теперь, когда получила возможность гулять в рощах и полях. Он выслушал меня с иронической улыбкой, едва заметно кивнул, сообщил, что в скором времени снова ко мне наведается, и удалился. Однако облегчение мое несколько умерялось. Даже не знаю, чем именно, общим впечатлением от разговора, подспудным тревожным чувством, что держался доктор Стрейкер чересчур безразлично. И обычный для него отстраненный вид казался сегодня уж слишком нарочитым. Все-таки за последние несколько дней Фредерик уже дважды выступил против его воли. Действительно ли он думает, что мне ничего об этом не известно? Или просто пытается усыпить мою бдительность? Внушить ложное ощущение безопасности? Или у меня просто воображение разыгралось от всех переживаний? Откуда мне знать, правду ли говорил Фредерик? Вполне вероятно, единственный человек, кого мне удалось обмануть, — это я сама. Следующие три дня Фредерик не появлялся. Я говорила себе, что может пройти не одна неделя, прежде чем Люсия ответит на письмо, если вообще сочтет нужным ответить, но все равно совсем поникла духом. Добровольные пациентки... В отделении находилось около дюжины женщин, все значительно старше меня, старались держаться от меня подальше. И я ломала голову, кто же сообщил им, что я по-прежнему числюсь душевно больной. На четвертый день с утра я решила прогуляться к развалинам конюшни. В туманном воздухе сеялась мелкая изморось, поэтому ничего удивительного, что я закуталась в плащ и низко надвинула капюшон, когда зашагала по тропинке, которой ходила каждый день. На полпути к роще я сделала вид, будто вытряхиваю камешек из башмака и быстро кинула взгляд назад. Никто по моим пятам не следовал, но мне почудилось, будто из всех до единого окон громадного здания за мной внимательно наблюдают зоркие глаза. Неприятное ощущение, будто мне смотрят в спину, не исчезало, пока тропинка не увела меня за пределы видимости из клиники. Серый туман плыл низко над землей, клубясь и завихряясь среди деревьев. В разрывах туманной пелены я видала вдали овец, чье блеяние приглушал сырой воздух. Смутные фигуры на поле у каменной стены все так же горбились над лопатами. «За вами будет вестись пристальное наблюдение». Но никакой слежки я не замечала, невзирая на все игры своего испуганного воображения. Неужели доктор Стрейкер и вправду расставил соглядатаев по всему поместью? Откуда он мог знать, в какую сторону я направляюсь? Чтобы предсказать каждый ваш шаг, мисс Эштон, мне нужно было лишь представить, как бы я поступил на вашем месте. Вот, поваленное дерево и тропинка, ведущая вглубь рощи. Вступая под древесную сень, я по-прежнему не видела вокруг никого, кроме работников на поле в отдалении. Деревья здесь росли даже теснее, чем с другого края рощи. Многие давным-давно повалились, и вокруг черных пней поднялись молодые деревца. Я торопливо шагала по тропинке, оставляя отчетливые следы, и вздрагивала каждый раз, когда под ногой у меня хрустела ветка. Неожиданно скоро я вышла на широкую прогалину, посреди которой громоздилась темная груда, сплошь увитая мокрым плющом. Фредерик описывал мне конюшню, какой она представлялась взору в ясный солнечный день. Сейчас же В сером туманном свете она и настроение-то мало походила. Вот рухнувшая дверная перемычка и куча битых кирпичей рядом с узким проемом в стене. Я затаила дыхание и напрягла слух. Хотя здание клиники находилось не более чем в 50 ярдах отсюда, я не слышала ничего, кроме шороха капель и приглушенных птичьих криков. Я опасливо приблизилась. Фредерик сказал, что стук раздавался, только когда он не прислушивался. Я опустилась на колени перед проемом и попыталась заглянуть в темноту внутри. На меня накатила волна сырого земляного запаха, потом вдруг раздался металлический звон. Вскочив на ноги, я перемахнула через кучу битого кирпича и опрометью помчалась прочь, запоздала, сообразив, что бегу я не в ту сторону, откуда пришла. А резкие металлические звуки все не стихали. Ни стук, кирки в руках убийцы, закапывающего свою жертву, а звон башенных курантов, отбивающих очередной час. Когда замерло эхо последнего удара, я различила за деревьями впереди древнюю каменную кладку. Боковая? Нет, задняя стена первоначального здания. Пробравшись через завалы палых листьев и хвороста, я вышла на разбитую мощеную дорожку. Усиливавшийся дождь громко шуршал в кронах деревьев, дробно барабанил по камням. Там уже давно никто не живет. Многие окна на первом этаже плотно затянуло плющом. Оконные стекла на верхних этажах почернели от грязи. Местами буйные заросли кустов подступали так близко к стене, что между густыми ветвями и осыпающейся каменной кладкой было не протиснуться. «Если где и можно найти вход в дом, — подумала я, — то именно здесь». И, конечно же, никому не придет в голову искать меня тут. Первая дверь, толстая, обитая ржавым железом, не поддалась моим усилиям, как я ни старалась. Но за мощным контрфорсом я обнаружила в стене глубокую нишу с узкой дверью в правой стенке. Прямо надо мной нависала громада башни. Дверь была стрельчатая, наподобие ризничной, с массивным засовом, большой замочной скважиной под ним и ржавым железным кольцом посередине. Я подняла засов и без особой надежды потянула за ручку. К моему удивлению, дверь открылась, громко проскрежетав петлями. Я переступила порог и оказалась в круглом лестничном колодце, освещенном единственным окном не более фута шириной. Стертые каменные ступени спиралью поднимались в темноту. Никаких других дверей там не было. Шум дождя снаружи усилился до грохота. «Я пока еще не сделала ничего дурного», — подумала я. «Если меня застанут здесь, скажу, что просто пряталась от ненастья». Через три полных витка лестницы я приблизилась к арочному проему в стене. Ступени поднимались дальше, но я свернула в арку и очутилась в пустом каменном помещении с еще более узкой дверью в стене напротив. Либо дождь внезапно прекратился, либо толстые стены не пропускали ни единого звука. Я попробовала дверную ручку, в глубине души надеясь, что она не повернется, однако эта дверь тоже оказалась не запертой, открылась наполовину и уперлась в какое-то препятствие. В первый миг я разглядела в полумраке только груду стульев, столов, лавок, нет, церковных скамей, беспорядочно сваленных сразу за дверью. Лишь слева оставался узкий проход вдоль стены. Сверху сочился тусклый свет, но откуда именно, я не видела из-за нагромождения мебели. Я, крадучись, двинулась по проходу, вздрагивая от каждого скрипа половиц. Впереди виднелась полоска бледного света. Окно? На полу лежал толстый слой пыли, она липла к влажному подолу моего плаща, и позади меня оставался отчетливый след. Несколькими шагами дальше находились еще две массивные деревянные двери, обе наглухо заперты. По мере моего продвижения полоска света впереди становилась все шире. То, что я поначалу приняла за подоконник, оказалось перилами высотой по пояс, зашитыми дубовыми панелями. Я вступила в галерею, тянувшуюся по всей ширине здания. Свет проникал сквозь стрельчатые окна, расположенные высоко в стене. В полу темнел круглый проем открытой винтовой лестницы. Осторожно приблизившись к перилам, я выглянула в помещение, некогда служившее часовней, а теперь превращенное в склад или какую-то мастерскую. Все окна внизу были заложены кирпичом, как и главный вход. Единственная видимая мне дверь вела в смежную ризницу. Я вспомнила слова Фредерика. В старой часовне у него оборудована лаборатория, которую он называет храмом науки. И поняла, почему здесь нет окон. Я случайно вторглась в самое сердце владений доктора Стрейкера. Вдоль стен стояли столы, верстаки и застекленные шкафы с инструментами, бутылями, пробирками, записными книжками, мотками проволоки и диковинными приборами из латунных шестерен, блестящих железных стержней и стеклянных цилиндров. От всех технических устройств тянулись извилистые провода. Над верстаками висела добрая дюжина ламп. Среди научного оборудования я заметила несколько вполне обыденных предметов: чайную чашку, подставку для двух графинов и единственный бокал рядом, жестяную коробку с печеньем. В открытом стенном шкафу я видела вешалки с одеждой, цилиндр на крючке, пару башмаков. Около двери в ризницу стояла тележка, похожая на узкую кровать на колесиках, с бортиками по краям и двумя ручками с одного торца. На такой, подумалось мне, удобно перевозить пациентов в бессознательном состоянии или трупы. Постепенно я различила тихое непрерывное гудение, еле уловимое слухом. Может, пчелиный рой в какой-нибудь полости в стене? Нет, слишком уж ровный звук. Я не понимала, откуда он доносится, но в нем ощущалась странная вибрация, от которой сводила зубы. Я уже двинулась обратно, когда вдруг где-то внизу заскрежетал в замке ключ. Ни жива, ни мертва от страха, я быстро присела на корточки, прячась за оградой галереи. Послышалась тяжелая твердая поступь. Мне показалось, шаги остановились у подножия винтовой лестницы. Стукнул выдвигаемый и задвигаемый ящик стола. Зашелестели перелистываемые страницы. Наступила тишина. А минуту спустя шаги удалились, приглушенно хлопнула дверь, и ключ снова повернулся в замке. Дождь лил несколько дней кряду. Но каждый день я надевала влажный плащ и отправлялась к назначенному месту встречи разными окольными путями. Фредерик появился на третий день в понедельник и сообщил, что получил от мисс Феррес краткую записку, где говорилось, что он может зайти к ней на Гришем Ярд, коли желает. Он поедет в Лондон в среду. Несмотря на угрызение совести, я бы с удовольствием побеседовала с ним, но он, похоже, посчитал долгом чести не задерживаться ни секунды сверх необходимого. Провожая Фредерика взглядом, я вдруг подумала, что такой впечатлительный молодой человек запросто может влюбиться в Люсию. В течение бесконечно долгих дней и ночей ожидания я сосредоточенно читала и перечитывала свой дневник, пока не выучила наизусть все до последнего слова. И теперь почти могла убедить себя, что и впрямь помню описанные там события. Разве только пропуски между записями моя память так ничем и не заполнила. Меня неотступно преследовало кошмарное видение, как по возвращении с прогулки я застаю в комнате доктора Стрейкера с моим дневником в руке, и как он говорит обычным своим холодным ироничным тоном: «Это все измышления вашего расстроенного ума. Эти завещания существуют только в вашем воображении». Я любила Люсию, а она предала меня. Но все же, сколь бы часто я не перечитывала свои записи, я не испытывала никаких чувств, которые мне следовало бы испытывать. Я не могла думать ни о чем, кроме как о побеге. К четвергу дождь наконец прекратился, я пришла к поваленному дереву на час раньше условленного времени и беспокойно расхаживала около него, пока не появился Фредерик. с таким несчастным видом, что я сразу предположила худшее. Он сумел выдавить лишь слабое подобие своей обычной улыбки. «Доброго дня, мисс Эштон. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Надеюсь, вам будет приятно узнать, что мисс Феррес посетит нас ровно через неделю». Он говорил таким похоронным голосом, что я решила, что ослышалась. «Значит, она согласилась увидеться со мной?» «Да, мисс Эштон, согласилась». «Похоже, мисс Феррес полностью простила вас, и она надеется, что встреча с ней благотворно скажется на вашем состоянии. Ну и поспособствует возвращению Бювара, конечно же. Она с радостью приехала бы и раньше, но доктор Стрейкер напомнил мне перед моим отъездом, что в понедельник он уедет в Бристоль и вернется только к среде, поэтому мы договорились на четверг». Фредерик говорил рассеянно, явно думая о другом, и избегал встречаться со мной взглядом. «Я глубоко признательна за все ваши хлопоты, мистер Мордаунд, но вы как будто не рады». «Да нет, просто нет, все в порядке, уверяю вас». «Этого я боялась», — подумала я. «Он влюбился в Люсию». «Несомненно, мисс Феррес очаровательнейшая особа», — сказала я. «Жаль, что я совсем ее не помню». «Ну да, мисс Эштон, она...» «Нет, то есть...» — пробормотал он, впадая в еще сильнейшее замешательство. «Надеюсь, она не была расстроена или раздосадована вашим визитом». «Нет, вовсе нет, мисс Эштон. Она была очень приветлива. И да, очаровательна, только...» Я вдруг осознала, что Фредерик чаще обычного употребляет обращение «мисс Эштон». Причем «Эштон» произносит с особым ударением. «Мне хотелось бы знать, мистер Мордаунд, чем же вы все-таки встревожены?» «Дело в том...» Он глубоко вздохнул, собираясь с духом. «До вчерашнего дня, мисс Эштон, я надеялся, вопреки всякой очевидности, что доктор Стрейкер ошибается. Что женщина, с которой он виделся в Лондоне, действительно самозванка, как вы твердо убеждены. Вы столь живо и ярко описывали мне свое детство на острове Уайт, матушку с тетушкой, потерю дома, что я просто не мог не...» Он умолк, подбирая слова. «У меня было ощущение, будто я проглотила огромный кусок льда, но теперь, когда я встретился с мисс Феррес, а внешнее сходство между вами и впрямь поразительное, когда я услышал, как она рассказывает все то же самое, порой гораздо подробнее, и как разговаривает с дядей и служанкой, когда узнал все про вас, Люсию Эрден, как вы представились, про вашу цепкую память и незаурядные актерские способности, ну, в общем, теперь у меня не осталось ни малейшей надежды. Мисс Феррес даже пригласила меня зайти с ней к галантерейщику по соседству, и они вспоминали позапрошлую зиму, когда она только приехала в Лондон». «Да уж, в уме Люсии не откажешь», — подумала я. «Она заручилась полным доверием Фредерика». «Мне очень жаль, мисс Эштон, но мы должны смотреть в лицо фактам. Доктор Стрейкер с самого начала говорил, что когда к вам действительно вернется память, ваша индивидуальность, ваше выражение лица и даже голос, скорее всего, изменятся до неузнаваемости. Это будет совершенно безболезненно», — уверяет он. «Возможно, вы даже не осознаете происшедшей с вами перемены. Просто в один прекрасный день вы проснетесь другой личностью в прежнем теле, со всеми воспоминаниями о вашей подлинной жизни. Но вы не будете помнить ни меня, ни любого другого из людей здесь встреченных, даже не будете знать, кто я такой». Фредерик смотрел мне прямо в глаза, но на последних словах его голос дрогнул, и он отвел взгляд в сторону. После нескольких долгих секунд оцепенелого молчания я словно со стороны услышала, как говорю таким же холодным презрительным тоном, каким разговаривала с ним памятным зимним утром в библиотеке. «Ничего страшного, мистер Мордаунд, мисс Феррес вас утешит». Он резко вскинул голову. «Вы же не думаете?» «Нет, я не могу, я не стану молчать. Да, мисс Феррес очаровательна, но я бы никогда... Я люблю вас. Безумно люблю с первого дня нашего знакомства. Для меня вы настоящие, а мисс Феррес — лишь бледное ваше подобие. Я буду любить вас, как бы вы ни изменились. В этом я уверен. Но вы никогда не полюбите меня. Время, проведенное здесь, вы будете вспоминать с ужасом, если у вас вообще сохранятся хоть какие-то воспоминания. А я останусь в вашей памяти одним из ваших тюремщиков. Презирайте меня, коли вам угодно, но никогда, никогда не сомневайтесь в моей любви к вам». Весь красный от волнения, он говорил с такой страстью, и слова свои сопровождал столь пылкой жестикуляцией, что я противно своей воле смягчилась, но одновременно и раздражилась сверх всякой меры. «Так почему же, почему, — думала я, — ты не можешь поверить, что Люсия и впрямь всего лишь мое подобие?» Воображение нарисовало мне, как он бросается на колени передо мной, а я отвечаю, что не могу выйти за него замуж, поскольку мы с ним состоим в двоюродном родстве, поскольку в моих жилах течет кровь Мордаунтов, поскольку все состояние, которое он считает своим, по закону принадлежит мне, хотя у меня нет намерения заявлять права на него, и поскольку я в любом случае не могу ответить взаимностью. «Но он не на коленях», — напомнила я себе. «И ты не можешь позволить себе жалеть его». «Я не считаю вас своим тюремщиком, мистер Мордаунт, и я искренне благодарна вам за все, что вы для меня сделали. Но вы должны понимать, пока меня не выпустят отсюда, я не в состоянии думать ни о чем другом». «Мисс Эштон, поверьте, я не питаю никаких ложных надежд», — горячо заверил Фредерик, хотя выражение его лица свидетельствовало об обратном. «Я бы ни словом не обмолвился о своих чувствах, если бы...» Он неловко умолк. «Которому часу в четверг мисс Феррес обещалась приехать?» — спросила я. «Она сказала, что сядет на утренний курьерский и рассчитывает быть здесь к обеденному времени. Я уже договорился, чтобы на станции ее поджидал Кэп. А вы расскажете доктору Стрейкеру об этом нашем разговоре?» «Да, на самом деле он-то и послал меня сообщить вам новости. Он по-прежнему думает, что я действовал по собственному почину. Сейчас у нас с ним отношения довольно напряженные. Но меня это не особо волнует, как ни странно, хотя, вне сомнения, — добавил он, устремляя безрадостный взор на далекие холмы, — скоро между нами все будет по-прежнему. И вряд ли у меня еще когда-нибудь появится причина перечить воле доктора Стрейкера». Говорить больше было не о чем, и после очередной неловкой паузы он встал, попрощался, глядя на меня с безнадежной мольбой, и ушел прочь. На следующее утро мне сообщили, что доктор Стрейкер желает меня видеть, и я прождала еще дольше, прежде чем он появился в дверях. Во рту у меня было сухо, и я чувствовала, как дрожит моя рука, когда он взял мое запястье. «Вы взволнованы, мисс Эштон. Полагаю, мистер Мордаунт сказал вам о предстоящем визите мисс Феррес. Как, по-вашему, вы из-за этого взволнованы?» «Я не знаю, сэр». «Вы понимаете, мисс Эштон, что не обязаны встречаться с ней. Мой первый долг — заботиться о вас, и я не допущу, чтобы вы без необходимости испытывали нервное возбуждение. Но, сэр, — взмолилась я хочу увидеться с мисс Феррес. Уверена, я буду совершенно спокойна. Если я сейчас и взволнована немножко, так потому лишь, что, надеюсь, встреча с ней послужит моему освобождению». «Мистер Мордаунт, безусловно, держится такого мнения», — сухо заметил доктор Стрейкер. «Хорошо, я разрешу вам поговорить с мисс Феррес. В моем присутствии, разумеется. Но если вы обнаружите хоть малейшие признаки душевного смятения, я немедленно положу конец делу. А если вдруг вы передумаете до четверга, без колебаний посылайте за мной. Только учтите, что в понедельник днем я уезжаю в Бристоль и вернусь во вторник поздно вечером». Доктор Стрейкер направился к двери, но задержался на пороге. «Насколько я понял, вы так и не вспомнили, куда спрятали бювар, мисс Феррес». Внезапно я остро ощутила присутствие дубового комода всего в 3 футах от меня. Мне показалось, будто я чую запах кожи и пергаментной бумаги. Меня так и подмывало покоситься на комод, но я заставила себя упереться взглядом в пол под ногами, изображая напряженное раздумье. В воздухе повисло подозрительное молчание. «Боюсь, нет, сэр». «Жаль. Ну, доброго вам дня, мисс Эштон. Я проведаю вас в среду, а то и раньше». Холодная саркастическая улыбка доктора Стрейкера продолжала стоять у меня перед глазами, когда он затворил за собой дверь. Его шаги удалились, такие же быстрые и твердые, какие я слышала с галереи над лабораторией.